Глава 18. Хабаровск встретил непогодой. Тучи затянули все небо. Тома вышла из аэропорта и пошла на автобусную остановку. Ей хотелось быстрее в город. Посмотреть, что изменилось за это время, купить модные вещи, все-таки она женщина. Тома доехала до центра, вышла и сначала попробовала устроиться в гостиницу. Как всегда, мест нет. Ну что ж, будем искать жилье. Она села на такси и поехала на окраину города. Там поспрашивала у женщин о съеме домика. Не сразу, но нашла подходящий. Небольшой домик находился в частном секторе, но это устраивало Тому. Ей нужно было одиночество, надо было решить многие проблемы. Узнать, как дела в ее мире, попробовать связаться с Серым, подумать, как ей жить дальше. Одну свою задачу выполнила, она скрылась от всех на полгода. Скорее всего, все изменилось, и она может спокойно планировать свою жизнь и не зависеть ни от кого. Тома располагалась основательно. Она сняла этот домик на 3 месяца и сказала, что, возможно, снимет потом еще на полгода. Женщина, которая сдала ей жилье, объяснила, что бабушка умерла 2 года назад, и здесь жили родственники. Год назад они съехали, и вот сейчас домик пустовал. Деньги у Томы были, она свободно могла не работать 10 месяцев, а то и год. Хотя Тома и планировала работать, но не могла пока определиться где. Ее специальность в том своем мире называлась инженер обеспечения хроникальных линий. Она занималась настройкой и наладкой аппаратуры, которая поддерживала уровень питания энергетических комплексов секретной установки. На судне Тома интересовалась историей этого мира. Часто говорила с Костей поваром, он оказался философом, изучал по мере доступности восточное учение. Его высказывания были иногда очень необычными. После общения с ним Тома стала замечать за собой, что она чаще стала анализировать ситуации, и это ей нравилось. Женщина, которая сдала Томе дом, разрешила в мае посадить зелень, то есть лук, салат, укроп. Но все это было впереди, сейчас был конец марта. В Хабаровске был еще снег, хотя и на солнце кое-где стаял. Тома ходила в магазин, готовила себе еду и наслаждалась долгожданной свободой. Она отдыхала не только от работы, но и от людей. Тома смотрела черно-белый телевизор, который купила в центре, читала книги. С самого начала, когда приехала, она дала объявление в газету. В этом объявлении она в зашифрованном виде дала информацию для Серого. Он должен был приехать в Хабаровск, прочесть это объявление и найти по адресу одну вещь, и уже по ней с помощью своей способности найти Тому. Все эти предосторожности были не лишними. Дело в том, что если возьмут ее, то она ничего не сможет рассказать о Сером, где он сейчас находится. Она просто не знала этого. Так и он, если не сможет найти вещь, или найдет, но не прочитает память вещи, то не сможет узнать, где она находится. Все эти меры конспирации они разработали еще раньше, когда вместе участвовали в операции по вывозу Оракула. Этим Оракулом и была Тома. Прошла неделя после того, как Тома дала объявление. Никаких известий от Серого не было. Тома дала второе объявление. Была договоренность, что объявление будет немного меняться в зависимости от четности недели. И снова Серый не объявился. Дальше Тома давала объявление в газету уже по привычке. Она для себя решила, что будет давать Серому знать о себе 3 месяца, потом начнет действовать сама. За это время Тома решила выйти на свою организацию и узнать, продолжаются ли ее поиски до сих пор. Поехала на главпочтамт и заказала переговоры по междугороднему номеру. Пока сидела ждала, читала газету. Никого подозрительного не было. За все то время, что была в море, она отвыкла от излишней бдительности и сейчас немного нервничала. Наконец ее вызвали в кабинку номер 5. Она в последний раз окинула взглядом зал и заторопилась, хотелось побыстрее закончить это дело. Я добрался до Хабаровска. Не то чтобы город мне нравился, но мы договорились здесь встретиться с Томой. Сразу же я купил газету, просмотрел объявление. Ничего похожего на то, о чем мы договорились, не было. Сейчас у меня не было бороды. Я оставил только усы и сам себе оказался мальчишкой. Хотя и настроение этому было под стать. Хотелось совершать глупости, прыгать от удовольствия, все-таки я соскучился по цивилизации. Не получился бы из меня отшельник. Хотя, кто его знает, может пройдет время, и я стану таким же, как дед-шаман. Я снял комнату у одной бабуси. Ее никак нельзя было назвать божьим одуванчиком. Наоборот, она то говорила, чтобы я потише ходил, то однажды шарахнула в сторону, когда тихо прошел у нее за спиной. Но приходилось терпеть. Я надеялся, что Тома скоро объявится, и тогда мы вместе решим, что будем делать дальше. Центральный сберкасс я снял с последней сберкнижки на предъявителя все деньги. Сейчас на руках у меня было 10 тысяч. Это большие деньги по этому времени. Хватило бы на кооперативную квартиру или на машину, но ни того, ни другого мне пока не надо. Сразу сходил в магазин и купил себе неброскую одежду, спортивную сумку. Потом я подумал, что надо бы позвонить в филиал своей организации и узнать, как там дела. Хорошо бы выйти на Шуру, вот она бы мне все рассказала. Я все еще надеялся, что смогу попасть домой. Правда, вероятность этого была, конечно, мала. Я покупал каждый номер местной газеты, но ничего не было. Я ничего не понимал. Как же так? Мы же договаривались. Неужели Тома не захотела со мной встретиться? Или же ее взяли? И давно она работает на новых хозяев? Шла третья неделя, когда я понял, что сделал глупость. В Хабаровске выходили две местные газеты, и в обеих можно было подать объявление. Мне на глаза попалась газета «Хабаровская неделя». И там я сразу увидел объявление Тома. Сначала не поверил своим глазам, потом обрадовался, будто увиделся с ней. Значит, не забыла меня, значит, ждет встречи. Я внимательно прочел объявление, расшифровал его и стал разбираться, где же вещь, через которую я узнаю адрес Тома. Каково же было мое удивление, когда я понял, что это за вещь. Вот так Тома. Она мне с юмором передала привет. Ну что же, поеду разбираться. Я внимательно изучил карту, посмотрел, где находится это место, сел на автобус и поехал. Добирался почти через весь город. И вот я на месте. Парк имени Аркадия Гайдара, так было написано на карте. Я прогулялся по парку, посмотрел по сторонам. Бдительность прежде всего. Потом медленно подошел к большому бюсту и дотронулся до него. Это и была вещь, в которой была информация о Томе. Я увидел картинку, в которой Тома улыбалась. Она помахала мне рукой, как будто могла меня видеть. Потом она оказалась на лавочке с открытым блокнотом. На странице был ее адрес. И даже время, когда мне можно было прийти. Я внимательно прочитал адрес, конечно, запомнил его. Картинки закрылись. И я поспешил прочь из парка. Тем более на меня стали смотреть две бабушки с внуками, которые проходили мимо. Да и понятно, с чего бы молодой человек трогал голову Аркадия Гайдара. Я ехал домой и предвкушал встречу с Томой. Нам о многом нужно было поговорить. Я все-таки хотел от нее больше информации. Мне казалось, она о некоторых вещах умалчивала. И я мало что понимал в расстановке сил, которые раньше пытались ее захватить. Поездку к Томе я запланировал на послезавтра. Мне нужно было еще позвонить в филиал нашей организации в этом времени, и я все-таки надеялся связаться с Шурой. Очень надеялся. Наступило утро следующего дня. Я поехал на главпочтамт и заказал международные переговоры. Пока ждал, решил пройтись по залу. У меня не проходило ощущение, что Тома где-то рядом. Или же только что была здесь. Я прошелся, вышел на крыльцо, огляделся по сторонам. Тома не было. Только вернулся в зал, как меня вызвали. Сначала ничего не было слышно, потом женский голос ответил «Алло». Это был, к сожалению, не голос Шуры. Я попросил позвать к телефону Серого, то есть меня. На другом конце провода сразу насторожились. «А кто его спрашивает?» «Если его нет, пригласите, пожалуйста, Шуру», — сказал я. Там помолчали, и неожиданно прозвучал голос Шуры. «Алло, я слушаю». Я обрадовался. «Шура, скажите, а Серого все еще ищут или уже нашли?» Я надеялся, что Шура поймет меня, что она выдаст хоть какую-то информацию. Она поняла и стала говорить. Она торопилась, она знала, что я скоро положу трубку. «Вы знаете, Серого давно нет. Может быть, ему что-то передать, как появится? Он давно у нас не работает, и на его место взяли другого человека». «Хорошо, спасибо. Я понимал, что меня записывают, и, конечно, они поймут, что это я говорю. Хотя Шура и дала понять, что меня вроде бы и забыли, но сомнения у меня остались. Не отпускает просто так наша организация своих бывших сотрудников. Я помню, как на курсе один инструктор сказал, что могут запросто стереть память, а я-то все помнил». Я поспешил выйти из главпочтамта и сразу пересек улицу. По дворам я пробрался на следующую и там поймал частника. Дал ему не свой адрес и попросил побыстрее. Пока ехал, несколько раз оглянулся, так что водитель подозрительно спросил, «Гонится, что ли, за тобой?» Я отшутился. «Ну да, от мужа своей подруги сбежал. Голову открутить собирался». Водитель серьезно глянул на меня и заулыбался, понял мою шутку. Я ехал и размышлял. Шура, конечно, поняла, что это я звонил. Но что она делает в этом времени? Или в этом филиале она в длительной командировке? Нужен ли я им через полгода бездействия? Эти и другие вопросы крутились в голове. Начиналась беспокойная жизнь. Но Тома как-то сказала, что мне нельзя останавливаться. Вот я и начал двигаться. В районе стадиона я попросил остановиться и, расплатившись, вышел. Снова прошел на другую улицу и опять поймал частника. Сейчас уже назвал свой адрес. Вроде бы никто за мной не следил. Да и навряд ли они успели. Понятно, что если они хотели меня взять, то сразу бы дали команду следить от главпочтамта. Но все-таки я надеялся, что меня списали. Что я больше не нужен бывшей организации. Но вместе с тем подозрение у меня оставалось. На завтра я собирался ехать к Томе. Время было назначено на 11 утра. Хорошее время, можно выспаться и спокойно ехать. Я собрался, деньги положил на дно сумки, сверху одежду, и поехал на железнодорожный вокзал. Там определил сумку в автоматическую камеру хранения. Зачем я всюду буду носить сумку с деньгами? Я остановил частника, сказал ему адрес, а он отказался, пояснив, что не знает такую улицу. Пришлось ловить еще одного. Тот согласился, но заломил цену. Я для виду поторговался и сел в машину. Пока ехали, он пытался со мной говорить, но у меня не было желания беседовать. Все мысли мои были о Томе. Где она жила все это время? Как у нее дела? Как она меня встретит? Дороги на окраине были плохие. Как тут Тома ходит? А может, этот адрес только для нашей встречи, а живет она в другом месте? Мужичок остановился и попробовал запросить больше. Но я не люблю наглых. Если бы просто попросил, то я бы добавил. А так я дал ему столько, насколько договаривались. Когда он отъехал, я направился к нужному дому. Открыл калитку, подошел к крыльцу. Сердце мое почему-то забилось сильнее. Поднялся на крыльцо, постучал аккуратно в дверь. Там молчали. Я постучал еще раз. Снова тишина. Тогда я начал открывать дверь. Все было тихо. Я прошел на кухню. Никого. Направился в комнату и увидел Тому. Она сидела на диване и смотрела телевизор. Однако, когда я взглянул на экран, то мне стало не по себе. Телевизор был выключен. Тома, не мигая, смотрела в темное стекло кинескопа и на мои вопросы не отвечала. Неужели она снова в том состоянии? Но этого не может быть. Все эти таблетки кончились еще полгода назад. Или она где-то их взяла? Я подошел к Томе и начал ее тормошить. Я поворачивал ее голову, тряс за плечи, даже дал ей пощечину. Никакой реакции. Она сидела и смотрела в одну точку. Она была жива, это я определил сразу, как только вошел в комнату. Я заторопился, нужно было скорее ее вывозить отсюда. Я чувствовал опасность. Быстро надел на нее куртку. В сумку запихал ее одежду, какую нашел. Начал надевать ей сапожки. И тут она зашевелилась. «Нет, нет, я никуда не пойду. Мне надо ждать здесь», — бормотала Тома. Я понял, все плохо, нужно срочно бежать отсюда. Я начал поднимать ее с дивана, она вяло сопротивлялась. Я подумал, зря отпустил машину. Тома продолжала бормотать, она еле стояла на ногах. Я все раздумывал, как ее поведу и куда. Здесь на окраине мне машину не найти. Оставлять и идти за машиной не хотелось. Что она может сделать в таком состоянии, неизвестно. Я посадил ее на стул на кухне и стал раздумывать, сможет ли она дойти до автобусной остановки. Оттуда мы смогли бы куда-нибудь уехать. Может быть, дать ей крепкого кофе? Но я вспомнил, что в это время кофе был в дефиците. Тогда крепкого чая, чтобы взбодрилась. Я все-таки решил посмотреть и, к своему удивлению, обнаружил жестяную банку растворимого кофе. Так, а где у нее чайник? Ага, вот он. На столе стоял электрический алюминиевый чайник. Я налил в него воды и включил. Вскоре он заурчал. Я сидел рядом с Томой и не узнавал ее. Нет, она почти не изменилась, может, немного повзрослела. Мне все казалось, сейчас она улыбнется и скажет, как я тебя классно разыграла. Но, увы, Тома сидела, уставившись в одну точку, и молчала. Хотя я торопился, но аккуратно налил горячей воды, засыпал Томе 2 чайные ложки кофе, себе 1, и добавил сахару. Все тщательно размешал и начал дуть на кофе в Томиной кружке. Все это занимало время, и я начинал сильнее нервничать. Я взял пустую кружку и налил в нее немного из Томиной кружки. Побултыхал и подал Томе. Она даже не брала кружку, мне пришлось поить ее как маленькую. Она понемногу пила кофе, и ничего не менялось в ней. Я все-таки надеялся, а у меня не было другого выхода, я не хотел оставлять ее одну. Я тоже пил свой кофе. Так мы сидели и, можно сказать, наслаждались завтраком. Вот уже последние капли этого напитка, и все мои надежды, кажется, рухнули. Тома как была в таком состоянии, так и осталась. Я оставил ее и вышел во двор. Уйти через огород? Но за огородом дома и следующая улица. Если бы Тома выбрала последнюю улицу, то наши возможности были бы шире. Я вернулся в дом. Еще раз все оглядел. Может быть, я что-то упустил? Ничего, что могло мне помочь. Придется пробовать вести ее так. Я вошел на кухню, поднял голову Тома за подбородок и увидел проблеск в ее глазах. Она узнавала меня. Улыбка появилась на ее лице. Я, в свою очередь, тоже обрадовался. Она приходит в себя. Отлично. Значит, все идет как надо. Скоро мы уедем из этого места. «Привет», — слабым голосом сказала Тома. «Привет. Что с тобой?» — спросил я. Ее выражение лица изменилось. Она медленно оглянулась и также медленно сказала. «Серый, отсюда надо уезжать. Быстрее». Я прекрасно ее понял. Подхватил ее за подмышки и начал поднимать. Она стала мне помогать, оперлась на стол и стала вставать. Мы начали выходить из кухни, когда Тома обернулась и сказала. «Депозит надо забрать. Без денег плохо будет. Я заработала». Я продолжал тянуть ее. Она же упиралась. Наконец я сдался. «Где депозит?» Тома потянула в комнату. Там она полезла в комод во второй ящик и из глубины достала бумажный пакет. Его она подала мне. Я быстро сунул его ей в сумку и потянул ее к выходу. «А подарок? Мой подарок! Я же тебе привезла подарок!» Тома снова потянула меня обратно. Мы снова оказались у комода. Сейчас она залезла в третий ящик. Она долго копалась там и, наконец, вытянула сверток. «Сейчас не разворачивай, потом развернешь». Она сама сунула его в свою сумку. И вот мы, наконец, на кухне. Осталось открыть двери и выйти. Но двери открылись сами. Мы увидели мужчину в пальто, он держал в руках что-то похожее на баллончик с газом. Потом из баллончика вылетела струя, и для меня померк белый свет.